«Я обиделась», — объявила она совершенно безобидным голосом. «Очень? Очень-очень. А ты?» «И я очень-очень». Башмаков возился со счетной машинкой, не переключающейся на 100-рублевые купюры, когда Тамара Саидовна позвала его к телефону. «Олег Трудович?» — спросил мужской, но по-секретарски мягкий голос. «Я», — с непонятной готовностью ответил Башмаков. «Я звоню вам по поручению Бориса Андреевича Аварцева. Он хотел бы с вами сегодня встретиться. У вас найдется время? Сегодня?» «Да. Завтра утром он улетает. Найдется. «Прекрасно. Тогда не уходите с работы, пока не дождетесь моего звонка. Я вам объясню, где состоится встреча. Договорились?» «Договорились». Тамара Саидовна, с утра необычно оживленная, засобиралась за полчаса до окончания рабочего дня, чего с ней давно уже не было. Она даже подмурлыкивала себе, когда красилась перед выходом. Гена успел шепнуть Башмакову, что объявился исчезнувший после увольнения Иван Павлович. И что сегодня у них свидание. На пороге Гранатулина обернулась, строго посмотрела на Гену счастливыми глазами и взяла с него страшную клятву, что в комнате курить он не будет. «Чтоб я лопнул вместе с банком!» Игнашечкин сладко закурил буквально через минуту, после того, как Тамара Саидовна унеслась к поседелому чекисту Ивану Павловичу. «А мы и так скоро лопнем», — объяснил Гена Башмакова свое столь явное клятво недержания. «Кончается, кровушка, кончается. Я тут с одним умным человеком общался. Говорит, в августе ожидается большая бяка. Банки будут лопаться, как целки в 2018 году. Я себе уже и работу приискиваю. А может, рискну, открою свою контору. Я и название придумал. Кибермаг. И рекламу. Хочешь быть обеспеченным? Покупай программное обеспечение только в Кибермаге. Ну как?» «Очень прилично. Жаль, если банк лопнет. Надо будет работу искать. Возьмешь в Кибермаг?» «Да брось ты! Какой Кибермаг? Разве эти банкососы кого-нибудь пустят? А вот интересно, куда они денут лося, если банк лопнет?» «Какого лося?» «Бронзового. 4 метра в холке. Рога вот такие!» Гена распахнул руки. «Юнаков заказал в Канаде у знаменитого скульптора-анималиста, чтобы перед фасадом установить. Только аванс 150 тысяч заплатил. Представляешь, голубые ели, а из ели выходит бронзовый лось. Да, жалко лося. Ты лучше Трудыч о другом пожалей». «О чем? Сам знаешь. Вета, конечно, девушка милая, но...» «А что, так заметно?» «Трудыч, я полный козлотёпа в этом деле, и то через неделю заметил. А Томка уже на следующий день все поняла. Вы же за обедом солонку друг другу подаете, как трахаетесь. Но не в этом дело. Ты хоть понимаешь, во что влип?» «Во что?» «Придуриваешься?» «Частично. Ты хоть знаешь, кто такой Аварцев?» «Член наблюдательного совета». «Нет. Я думаю, ты просто пока не понимаешь. Как бы тебе объяснить? Уж объясни как-нибудь. Вношу ясность. Допустим, Юнаков – слон. Корсаков – бык. Я, чтобы тебе не было обидно, козел. А ты уж извини, моська. А вот кто в таком случае Аварцев, как полагаешь?» «Тоже слон?» «Хренон! Аварцев – динозавр, который за один раз 3 слонов сожрать может. И жрет. Никто даже не пикнул, когда ветка 5 миллионов просадила. Юнаков слова не сказал. А теперь прикинь, кто для него ты? Никто. Он знает о ваших Нохайнмалях?» «Знает». «Давно узнал?» «Вчера». «Ах, вот оно что! Быстро работают. Поздравляю, товарищ ведущий специалист. Теперь он захочет с тобой встретиться. Ветка же в тебя втрескалась как ненормальная. Ну, я не в том смысле. Я все понял. Она в самом деле немного неуравновешенная». «В том-то и дело, Трудыч, будь осторожен. Аварцев жуткий человек. Они все жуткие люди. Они так быстро разбогатели, что у них в башке какая-то пружина лопнула. Мы для них теперь ничто, букашки. Может же у дочери завестись любимый майский жук?» «Ген, ты сгущаешь». «Может, и сгущаю. но от того предложения, которое он тебе сделает, отказаться ты не сможешь. Дашка родила?»